Глава 9. Я знаю, что она все поймет. Ольга. Ольга Алексеевна. Словно отдаленно слышу голос ученицы. Так можно сдать или нет? Что? Непонимающе смотрю на нее. Я даже не услышал вопрос, так как все мысли были заняты сообщением, которое мне отправил эта дрянь. Она убедилась, что я его открыла, и через минуту удалила. Как ненужную улику, видимо. «Я закончила, можно сдать?» Показывает листок ученица. «Да, конечно», киваю я. «Неси сюда». Девочка кладет на стол листок и хмуро смотрит на меня. «У вас все в порядке?» «Все хорошо», натянуто улыбаюсь я. А у самой душу рвет на части. Да как он посмел рассказать этой гадине нашу семейную тайну? Кто ему дал право вытягивать свой длинный язык? О том, что Вика нам не родная, знали только 3 человека. Я, тетя Люба и Сергей. Еще родители Сергея знали об этом, конечно же. Но их уже нет в живых. Все. Больше никто об этом не знал. Когда мы удочерили Вику, сразу переехали в другой конец Москвы. Соседи, мамочки, с которыми я гуляла с коляской. Родители в детском саду и в школе. Абсолютно все думали, что это наша родная дочь. Я знаю, какими жестокими бывают дети. Знаю, как они могут дразнить, как сильно могут ранить ребенка, взятого из детского дома. Своими глазами видела, как в школе измывались над мальчишкой, который жил в приемной семье. Чуть что не так, и в его адрес сразу летели обидные слова. «Приемыш, сын алкашей, твои родные предки вообще тебя бросили, потому что ты был им не нужен». Я сразу это пресекала. Но защитить мальчика от всех обидчиков, конечно же, было невозможно. Представляла Вику на его месте, и сердце кровью обливалось. Ведь дети не виноваты в том, что от них отказались родители. Злые, невоспитанные дети, без чувства такта, бросят обидное слово, посмеются. А ребенку из детского дома каково в этот момент? Им этого не понять. Мы с Сергеем думали, что когда Вика вырастет, аккуратно расскажем ей о том, что не являемся ее биологическими родителями. Но не так давно я узнала, что ее родная мать давно уже бросила принимать всякую дрянь, избавилась от наркотической зависимости и ведет нормальный образ жизни. Работает администратором в питерском салоне красоты и очень даже прилично выглядит. Брюнетка, 37 лет, стройная и симпатичная. И Вика ее точная копия. Они как 2 капли воды. Мне сказали, что у нее нет детей, и что она вот уже много лет разыскивает Вику. После этой новости меня стали преследовать кошмары. В каждом сне я видела, как Вика уходит к ней, оставляя меня совершенно одну. Она мой единственный ребенок. Других детей нет и никогда не будет. Я не переживу, если она вдруг захочет быть со своей родной матерью. Мы с Сергеем решили отложить разговор с Викой. Мы знаем, что она очень любит нас, что ценит нашу заботу и поддержку во всем. И я думаю, что она поймет, когда я расскажу ей о том, что мы взяли ее из дома малютки. Но есть вероятность, что она захочет найти свою биологическую мать. Помню, как мы с ней смотрели передачу, в которой взрослая девушка узнала о том, что ее удочерили. Она приехала на телевидение, чтобы найти своих биологических родителей. И тогда я задала Вике вопрос. «Как думаешь, стоит ей искать людей, которые ее оставили в роддоме? Ведь приемные родители вырастили ее как родную дочь». «Ради интереса, думаю, стоит», – пожала плечами Вика. «Любопытно посмотреть на ту, которая родила. Вообще-то нужно сначала понять, почему ее оставили в роддоме. Может, там ситуация была такая, что не было другого выхода. Может, родная мать болела. Может, ей негде было жить и денег не хватало». В таком случае ей действительно было бы лучше отдать ребенка в детский дом, где он будет накормлен и одет. Эти слова мне врезались в память. Я подумал, что Вика тоже захочет найти свою биологическую мать. И еще неизвестно, чем это может обернуться. Вдруг та напоет ей о том, что была молодая, неопытная. Скажет, что не справилась в тот момент. Пожалуется на тяжелую судьбу. Начнет убеждать, что хотела для нее как лучше. Что хотела ее спасти. Вика точно не отвернется от меня, я в этом уверена. Но сам факт ее общения с женщиной, которая ее родила, мне точно не понравится. Не хочу, чтобы она сближалась с ней. Меня предал муж, а если еще и Вика будет искать встречи с родной матерью, то я этого не вынесу. Она все, что у меня осталось в этой жизни. Мой самый близкий человечек. Моя любимая доченька, которая однажды выйдет замуж. Подарит мне внуков. И я стану счастливой бабушкой. У меня будет семья, большая, прекрасная семья. Я понимаю, что шантаж со стороны Киры и Сергея неизбежен. Они будут давить на меня, травить душу угрозами. Я не смогу жить в таком кошмаре, опасаясь, что кто-то другой расскажет Вике о том, что она нам не родная дочь. Ведь неизвестно, как ей преподнесут эту информацию. Ей могут сделать больно. Поэтому я сделаю это сама. Поговорю с ней, но только после экзаменов. Я слишком сильно люблю ее и никому не позволю ломать ей будущее. Если сейчас обо всем рассказать, то ей точно будет не до учебы. Она 11 классов шла к этой медали. Сейчас у нее есть все шансы получить ее, и я не стану препятствовать этому. Нельзя сообщать такие новости, когда на носу экзамены. Если я сделаю это чуть позже, то от этого всем будет лучше. Нужно совсем чуть-чуть продержаться. Пусть она спокойно готовится и ни о чем не думает, а я потяну время. Уже знаю, как это сделать. Вот только потом, когда Вика узнает правду, эти двое уже не смогут меня шантажировать. Я пойду по головам. Катком пройдусь по ним. Они очень сильно пожалеют о том, что затронули эту тему. Места живого от них не оставлю.